И делалось очевидным, что надо кончать, надо прощаться с надеждой, чтобы не мутила она душу и не мешала отстригать неоправдавшие себя варианты жизни. И вспоминался кто-то из великих, Мамардашвили, кажется. Дом разваливается, а мы его чиним, потому что надеемся, что он будет хороший, вместо того, чтобы построить другой дом. Или бесконечно чиним семью, которая уже явно распалась, потому что надеемся, завтра будет хорошо. Решительности, которую может дать только отказ от надежды, у нас нет. Решительности уйти и начать сначала. Надежда, как тот пучок сена перед мордой осла, что вечно идет за этим пучком. Ах, от собственной образованности иногда выть хочется, но вместо того, чтобы завыть, только твердишь себе: это не более чем интеллигентский выверт, выпендрежная лажа, ибо на самом деле, если бы, например, первобытные люди в свое время не понадеялись посредством долгих и неблагодарных трудов добыть огонь трением, мы до сих пор бы ели бифштексы лишь после лесных пожаров. «Надежда – мой комплекс земной», – сказал психолог. Вечером Кира спокойно собралась и вместе с Глебом уехала к родителям. На время. «Мне надо дописать диссертацию, а ты же это, ты сам, Тоша, понимаешь». Удобнее делать у них, чтобы тебе не мешать и Глеба на тебя не навешивать. Там неработающая бабушка, так что сам Бог велел. И я поблагодарил ее за заботу, и мы клятвенно пообещали друг другу хоть на 5 минут созваниваться ежедневно, чего, разумеется, не смогли исполнить ни я, ни она. И вот прошел месяц. Зарезервированные за мной крюки и штыри на царственной вешалке в головокружительной прихожей были предупредительно свободны. И мои шлепки стояли, ожидая меня в полной боевой готовности. Пятки вместе, носки врозь. Когда Глеб был дома, Кира, встречая меня, всегда командовала: «Глебчик, тапочки-папочки!» И Глеб, маленький и деловитый, словно ученый щенок, садился на корточки и начинал рыться в изящной просторной тумбе с ворохами домашней обуви внутри, снисходительно повинуясь непонятно зачем играющим безмятежность взрослым. Вытягивал из пересыпающихся недр мои шлепанцы и, неся их на вытянутых руках, будто крысят за хвосты, аккуратно ставил передо мной. «Я воспитанный», — говорил его взгляд. «Я тоже знаю, что такое ритуал. Я тоже умею делать вид, что все в порядке». Like you've done many times before.